31 декабря. Утро. Вероника. Я поочередно зажигала свечи. 7 свечей, стоявших на столе по кругу. Рука дрогнула, и огоньки тоже затрепетали, будто на ветру. Смена одного года на другой. Вполне подходящее время для магии. Однако мое настроение сейчас было слишком уж нестабильным. Да и почти бессонные ночи в последнее время не прошли даром. Мой второй магический предмет, который я решила создать, предназначался в качестве подарка Регине. По правде говоря, я пока не имела права заниматься подобными вещами без специального на то разрешения, но отчаянное желание сделать ей этот подарок оказалось сильнее усвоенной привычки стараться следовать правилам. Меня будто подхватила какая-то волна, во много раз сильнее воли, и даже кончики пальцев заколола от подступившей энергии и нетерпения поскорее прикоснуться к тому, что в итоге должно получиться. Магия созидания — одна из самых трудных областей. Она требует много сил для создания даже самых обычных предметов, не говоря уж о магических. Я заранее знала, как плохо буду себя чувствовать после того, как закончу работу, но это меня не останавливало. Регина, чтобы меня не отвлекать, осталась в другой комнате. Я слышала ее негромкие шаги и голос, когда она разговаривала с котом, и вспоминала вчерашний вечер. Никак не ожидала, что она окажется на пороге и останется на ночь. Мы проговорили почти до утра, сидя на кухне и чашку за чашкой допивая мои запасы крепкого пуэра. Впрочем, спать нам обеим не хотелось и без того. Наши с Региной отношения нельзя было назвать по-настоящему душевными. В конце концов, долгие годы мы даже не знали о нашем родстве и поначалу воспринимали друг друга только как однокурсниц. К тому же одно время она была влюблена в Дарья, который корил себя за то, что Артур не успел спастись. Не ее вина, что все считали, будто мы с Тео собираемся пожениться. Видимо, не так уж плохо мы разыгрывали этот спектакль, если даже родственники и близкие друзья ни о чем не догадывались. Нам был необходим этот разговор, чтобы сблизиться и лучше понять друг друга. Жаль, что мы смогли побеседовать обо всем только сейчас, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Кое о чем Регина все же умолчала. Она до сих пор не рассказывала мне о том, что с ней случилось после того, как в походе нас раскидало по разным местам. Впрочем, я и не настаивала на изложении этой истории. Если я большую часть жизни провела среди обычных людей и совсем мало знала о том, что происходит в магическом мире, то Регина выросла в нем и вынуждена была нести на себе груз ответственности за принадлежность к семейному клану Вороничей. Ей с самого детства внушали, что если она опозорит себя, то это отразится на репутации всей семьи. После того, как моя мама поступила именно так, Александр Владимирович, видимо, поставил себе цель ни в коем случае не позволять внучке ступить на скользкую дорожку. Однако судьба распорядилась по-другому. К тому же Регина оказалась не из тех, кому легко диктовать свою волю. Пока ее желания совпадали с требованиями деда, она не сопротивлялась. Зато потом несколько капель горячего воска попали на кожу, и я резко встряхнула рукой. Закрыв глаза, представила себе лицо Регины, улыбку, надеясь, что ее попытка начать новую жизнь удастся, а мой подарок поможет ей в этом. Да, именно так она и решила — убежать из дома и попытаться жить отдельно от семьи. Наверное, я должна была ее отговаривать, но не стала. Каждый имеет право на выбор. Регина свой сделала. Разговор с сестрой несколько отвлек меня от собственных тревог. Главная из них была связана с Дарьем. Он до сих пор не вернулся и больше ничего не рассказывал о ходе своего дела. Телефонные разговоры были короткими, а от ответов на прямые вопросы он уклонялся. Тем временем уже наступило 31 декабря, и как бы я ни противилась этой перспективе, пришлось смириться с тем, что наступление Нового года буду встречать в одиночестве. Но было кое-что еще. Во-первых, найденная в кабинете Княжевича папка, посвященная артефактам и охотникам за ними. Во-вторых, в тот же вечер я услышала звонок в дверь, за которой никого не оказалось. Перед входом лежал белый конверт. Увидев его, я тут же вспомнила, как однажды уже находила похожий. Но на сей раз содержание оказалось пустым. Банковская карточка без указания имени владельца на ней, магнитный ключ и коротенькая записка, гласящая, что я могу снять всю лежащую на карте весьма значительную сумму. Пин-код прилагался. В обмен на браслет с рубинами, который мне надлежало оставить в камере хранения на вокзале. Серьезный повод задуматься. Если раньше я еще сомневалась, о каком браслете идет речь в списке из той папки, то сейчас была уверена, что именно о моем. Разумеется, ни за какие деньги расставаться с ним я не намеревалась. Однако возникал вопрос, кому известно о том, что этот предмет у меня. Ответов было несколько, но напрашивался самый очевидный из них. Богдан Гордеев, маг, который открыто заинтересовался браслетом, новый жених Регины. Может ли он принадлежать к числу охотников за артефактами? Об этом наверняка знал Мартин Шталь, но не разыскивать же его, чтобы поинтересоваться. Этот человек явно не считал, что я могу его обмануть. Взять себе деньги и не доставить требуемую вещь по месту назначения. А еще ему было известно, где я живу. Как бы то ни было, от этого странного послания мне стало не по себе. Вроде и угроз там не было, но как-то отчетливо вспомнились упоминания о судьбах тех, кому довелось встать на пути интересов охотников. Поиск артефактов ведь опирается не только на жажду наживы, но и на диковатый азарт, на желание опередить конкурентов в погоне за редкими магическими предметами. Спустя некоторое время я, тяжело дыша, прислонилась к стене и, разжав сомкнутые руки, посмотрела на то, что у меня получилось. Это оказался крошечный колокольчик из напоминающего стекло материала. На вид такой хрупкий, что, казалось, можно раздавить двумя пальцами. Однако, как я убедилась, снова стиснув его в ладони, довольно прочный. Возможно, именно благодаря маленькому размеру создание магического предмета на сей раз прошло легче. На меня нахлынула слабость. Руки дрожали, во рту ощущался металлический привкус. Но чувства, что мне необходимо немедленно провалиться в сон, не было. Я даже вполне сносно, почти не хватаясь за стены и мебель, добрела до соседней комнаты, где тут же упала в кресло. «Я тут похозяйничала немного», поставив передо мной большую кружку имбирного чая с дразнящим пряным ароматом. «Спасибо», — благодарно отозвалась я. После упадка энергии самое то. Колокольчик перекочевал в руки Регины, и она с удивленно задумчивым видом принялась его рассматривать. «Какие у него свойства?» — поинтересовалась она спустя пару минут. «Странно, я не задумывала этого заранее, но совершенно точно знал, для чего он нужен. Ты можешь позвонить в него, чтобы позвать к себе человека, который тебе нужен в данную минуту. Тогда он на любом расстоянии почувствует это и сможет найти тебя. Правда, лишь при том условии, что ты ему не безразлична», — добавила я. «То есть это что-то вроде мобильника?» — попыталась пошутить Регина, пряча колокольчик во внутренний карман сумки. «Ну, телефон не всегда может быть под рукой», — ответила я, гадая, по какой причине удалось создать именно колокольчик. Почему не подкову на удачу, например? Ответа на этот вопрос у меня не было. Через некоторое время мы попрощались. Регина пообещала сообщить мне, когда доберется до города, в который направлялась. Я заверила ее, что ни в коем случае не расскажу другим родственникам о том, куда она уехала, если она сама меня об этом не попросит. Кароль. Стоило приподняться на кровати, как вспышка боли в затылке заставила его снова со стоном рухнуть на подушку. Демоны, что он вчера пил? Кажется, начал с белого вина, а дальше? Нет, лучше не перечислять. Девушка, с которой Кароль провел вечер и часть ночи, оказалась настоящей чертовкой, хоть и не принадлежала к числу ведьм. Ему вспоминались серые глаза, лукавая улыбка, медового цвета волосы, от которых исходил дурманящий запах. Прохладная нежная кожа под пальцами. Чего он не мог припомнить, так это ее имени, а также название ресторана, в котором они познакомились. Кое-как заставив себя встать, Дрозд направился в ванную комнату, где включил в душе почти ледяную воду. Та взбодрила мгновенно. Головная боль окончательно не прошла, однако соображать стало легче. Если Штали догадался о его обмане, то пока ничем не дал этого понять. Не звонил, не приходил, не назначал встреч. Не было вестей и от Гордеева. Кароль и сам предпочитал держаться от них обоих подальше, поэтому ничуть не возражал. К тому же теперь кое-что было известно. Регина, как выяснилось, из подкрепленных коньяком и заклинанием откровений Мартина, интересовала его. Однако невестой приходилось Богдану. Можно сделать вывод, что теперь эти двое стали конкурентами не только в охоте за артефактами. Добавилось пресловутое «ищите женщину». По правде говоря, жаль, что ею оказалась именно Регина. Она ему нравилась. Так хотелось, чтобы эта девушка не была связана ни с его проблемами, ни с другими участниками состязания. Но, увы, получилось иначе. Любопытно, как она сама относится к тому и другому. Ведь в магическом сообществе договорные браки не редкость, так что едва ли она влюблена в Богдана Гордеева, да и Мартин сказал, что помолвку организовали ее родственники. Визит в музей Кароль планировал нанести вечером, а пока у него оставался в запасе почти целый день. Вариантов, как его провести, было немного. Выпить где-нибудь кофе и пройтись по городу, или же просидеть весь день в номере, переключая каналы телевизора, на каждом из которых будут поздравлять с праздником и желать нового счастья. Можно подумать, у него есть старое. Прогулка казалась более приятной перспективой, но, бросив взгляд в окно, он обнаружил, что начался сильный снегопад. На улице тут и там мелькали яркие куртки дворников, убирающих с дороги сугробы, которые тут же вырастали снова. Белый снег, свежий, обманчиво ласковый, как чистая страница. Что они все на ней напишут? 31 декабря. День. Регина. Автобус неторопливо двигался по заснеженному пригороду. Пассажиров было немного. Почти все дремали или слушали музыку в наушниках. Расположившись в самом последнем ряду, Регина рассеянно крутила в руках подаренный Вероникой колокольчик. Необычный дар, даже если предположить, что она никогда им не воспользуется. Однако есть над чем задуматься. Обычно магические предметы создаются с ощущением, что они непременно будут кому-то нужны. Это означало, что он наверняка ей пригодится, а еще больше увеличивало беспокойство по поводу предстоящего. Регина распланировала свое ближайшее будущее почти детально. Добравшись до соседнего города, она собиралась остановиться в небольшом хостеле и провести там пару дней, после чего сесть на поезд и двигаться дальше, отправиться туда, где не так холодно, как здесь, где созревают круглобокие солнечно-оранжевые мандарины и шумит зимнее море. Это место представлялось ей так ярко, что, казалось, на губах уже ощущался вкус соли, а на горизонте виднелась полоса, покрытых густым лесом гор. Когда автобус резко остановился, Регина бросила взгляд в окно, но ничего похожего на остановку не обнаружила. Опустив колокольчик в карман пальто, она перегнулась через спинку пустого кресла, чтобы посмотреть, что происходит впереди. Остальные пассажиры тоже завертели головами, с подозрением глядя на водителя, который, прижав к уху мобильный телефон, вышел из автобуса. Уж не случилась ли авария? Только этого сейчас не хватало. Водитель вернулся спустя несколько минут, остановился в проходе и объявил: «Автобус дальше не идет». Пассажиры недовольно зароптали, а он в ответ лишь развел руками и закачал головой так рьяно, что засаленная черная кепка едва не соскользнула с головы. «Не от меня зависит. Автобус неисправен. А в такую погоду лучше не рисковать. Сами видите, что там творится». За окнами автобуса валил снег густыми крупными хлопьями. Таким снегопадом хорошо любоваться дома, сидя в тепле и уюте, с чашкой горячего какао, интересной книгой и мягким пледом. Но сейчас, когда каприз погоды преневолил оказаться за пределами города, так и не добравшись до пункта назначения, он становился досадной и пугающей помехой на пути к тщательно выстроенному плану. Подхватив сумки, пассажиры направились к выходу. Регина следовала за ними, чувствуя себя как никогда растерянной. Междугородный автобус с потертым плюшем сидений, перехваченный тесемками, синими занавесками и грязными оконными стеклами, вдруг показался ей единственным оплотом посреди ожидающей неизвестности. Регина вышла из автобуса и, поморщившись от летевших в лицо снежинок, пожалела, что решила не брать машину. Опасалась, что так ее найдут быстрее. Ее автомобиль все же куда меньше, маневреннее и, пожалуй, мог бы проехать даже по сложной дороге. «Может, кто-нибудь хочет вернуться в город?» Высунувшись из автобуса, поинтересовался водитель. Молодая пара с туристическими рюкзаками, переглянувшись, повернула обратно. На мгновение Регина подумала, не последовать ли за ними. Вернуться домой, отложить свой побег еще на некоторое время. Она уже готова была сесть в автобус, когда вдруг вспомнила о забронированном в доме отдыха номере. Это место недалеко отсюда. Наверняка несложно поймать такси или еще какой-нибудь транспорт, чтобы туда добраться. А завтра или, в крайнем случае, послезавтра можно будет продолжить намеченный маршрут. Больше желающих вернуться не нашлось. Автобус развернулся и, вскоре мигнув габаритными огнями, скрылся за снежной пеленой. Проводив его взглядом, Регина вытащила из сумки телефон. Спустя некоторое время она вынуждена была признать, что все еще сложнее, чем кажется. Ни одно такси не соглашалось ехать за город в такую погоду, тем более в предпраздничный день. Да и на дороге машин с шашечками не наблюдалось, как и маршруток. Пришлось смириться с необходимостью остановить попутную машину. Регина замахала руками. Увы, почти все автомобили проезжали мимо, а единственный, что остановился, направлялся в другое место, находившееся до нужного поворота. Тем временем снегопад все не прекращался. Снег лежал на шапке и волосах, набился в капюшон, ноги начали замерзать, и приходилось переступать с места на место, подпрыгивая, чтобы не озябнуть окончательно. Видавшие виды серой «Тойота» остановилась, и шофер, опустив стекло, спросил, куда ей нужно. Регина ответила. Дверца щелкнула, открываясь. «Чемодан можете положить в багажник». Средних лет мужчина в серой дубленке и старомодной шляпе оказался немногословным. Салон машины выглядел чистым, но запах там стоял неприятный, словно с закрытыми окнами выкурили несколько пачек сигарет. Устав смотреть на утонувшие в снегу деревья сквозь затемненное стекло, Регина сомкнула веки и едва не задремала. Ноги начали отогреваться, но и снег растаял. За шиворот попали капли воды. К тому же ей казалось, что дорога должна была занять меньше времени. Открыв глаза, Регина завертела головой. «Мы ведь не проехали поворот?» — спросила она. «Смотря какой!» — хмыкнул сидящий за рулем. «Я же сказала, что еду в дом отдыха!» «Придется в объезд. Ничего, скоро отдохнете», — ответил он. Почему-то это прозвучало зловеще. За окном продолжал мелькать однообразный пейзаж. Регина бросила взгляд на водителя, который невозмутимо крутил руль. Как невыносимо медленно они едут. Когда же закончится этот снегопад? А с другой стороны, на случай, если ей вдруг придется на ходу выпрыгивать из машины, небольшая скорость только на руку. Черт с ним, с чемоданом. Никогда раньше не приходилось такого делать, но если другого выхода не будет... Регина, постаравшись сделать это незаметно, протянула руку к дверце. Ладонь наткнулась на гладкую поверхность. Открыть дверь со стороны пассажира оказалось невозможно. Вероника. После ухода Регины я все же заснула, правда, ненадолго. Прикорнула на диване в гостиной. Абрикос примостился рядом, уютно замурлыкал, положив крупную рыжую голову на диванную подушку. Разбудили меня неприятные громкие звуки. Истошно вопила сигнализация, припаркованная возле дома машины. Приподнявшись, я бросила взгляд в окно. На улице хлопьями падал снег. Зрелище завораживающее и мирное, но отчего-то на душе стало еще тревожнее. Я ничего не сказала Регине о браслете и своих подозрениях по поводу Богдана Гордеева. У нее достаточно и собственных забот. К тому же я сомневалась, что ей так уж много известно о навязанном дедушкой женихе. Дотянувшись до телефона, я набрала номер Дарьи. Но в ответ прозвучали лишь длинные гудки, а затем вообще тишина. То ли он не мог в данный момент ответить, то ли связь работала плохо. Еще и предпраздничный день, когда все звонят и пишут сообщения, поздравляя друг друга. Я не в первый раз отчаянно пожалела, что не смогла уговорить Княжевича взять меня с собой. Не уверена, что могла бы заменить его куда более опытного напарника. Но никто не говорил, что запрещено ехать втроем. В следующий раз... Ох, дожить бы еще до этого следующего раза. Еще в школе я прочла в одной книге. Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни. А там, где такой любви нет, обе стороны скоро разочаровываются друг в друге и неизбежно сталкиваются с тяжелой проблемой. Примечание. Теодор Драйзер, сестра Кэрри. Конец примечания. Сейчас я бы, пожалуй, могла их подтвердить. Жить с другим человеком непросто, даже с любимым. А уж если оба привыкли быть одиночками, то тем более. Я некоторое время жила в одном доме с Тео, но там все было иначе. Разные комнаты, да и все бытовые вопросы брала на себя приходящая прислуга. К тому же я с самого начала знала, что это временно. С Дарьем все было иначе. Я вспомнила, что снова забыла купить кошачий корм, да и для себя нужно было что-то приготовить, пусть даже не праздничный ужин. Придется идти в магазин. Хорошо, что неподалеку открыли супермаркет. Небольшая слабость все еще оставалась, но чувствовала я себя уже гораздо лучше, почти никаких неприятных последствий, разве что дня два или три совсем не смогу прибегать к магии. Впрочем, надобности в этом не было. 31 декабря. Вечер. Регина. Регина очнулась и попыталась пошевелиться. На какое-то мгновение ей показалось, что она лежит в собственной кровати с очередным приступом мигрени. а все происходящее мерещится ей в полубреду. Или, может быть, она просто задремала в автобусе по дороге к новой жизни, и ей снится дурной сон. Но боль в заведенных за спину и скованных руках ощущалась слишком уж настоящей, как и холод ледяными щупальцами, пробирающийся под одежду. Регина лихорадочно задергалась, но металл наручников только оцарапал кожу. Ноги тоже были связаны, правда, обычной веревкой. Повернув голову, Регина осмотрелась по сторонам. Судя по всему, она находилась в пустом, грубо сколоченном сарайчике. Тусклый свет проникал сквозь маленькое зарешеченное окно. Под спиной холодные доски пола. Пальто в грязи, как и джинсы. Сумки и других вещей рядом нет. Последнее, что Регина помнила, представляло собой спутанные картины. Вот автобус останавливается, и ей приходится ловить попутную машину, которая подворачивается не сразу. Странный человек за рулем. Отсутствие нужного поворота, который она видела на карте. Неудачная попытка открыть дверцу. А что дальше? Чернильная темнота и беспамятство. Накатили волны, возрастающие с каждой секундой паники, заставляя снова и снова шевелить затекшими руками и ногами в попытке хотя бы сесть, если не освободиться. Регина отчаянно потянулась к магии, но ничего не получилось. Уж не надели ли на нее специальные наручники, которые отнимали возможность колдовать? Про такие однажды рассказывал Княжевич. Этими наручниками пользовались как в МН, так и в Инквизиции. Где она? Куда ее привезли? С какой целью? Словно в ответ на ее вопросы раздался звук, проворачиваемого в замке ключа, а за ним скрип открываемой двери. Вошел человек, в машину которого она так неосмотрительно села. Сейчас его дубленка была распахнута, под ней оказался коричневый пиджак, а короткие седые волосы, на которых лежал снег, больше не прикрывала шляпа. Он подошел ближе. Регина невольно попыталась поджать ноги. Веревка врезалась сильнее, заставив зашипеть от боли. Регина могла бы поклясться, что никогда прежде не видела этого мужчину и впервые встретила его лишь на той дороге. Однако он смотрел на нее с такой откровенной ненавистью, что фраза «убить взглядом» представлялась ничуть не преувеличенной. «Что вам нужно?» — спросила Регина. Собственный голос показался незнакомым, невнятным, хриплым от страха и долгого пребывания на холоде. Она закашлялась. «Ведьма», — произнес он в ответ задумчиво, будто разговаривал сам с собой. Подошел ближе, наклонился и почти с нежностью дотронулся шершаво ладонью до ее щеки. «Настоящая маленькая ведьма». Регина не успела ничего ответить, когда незнакомец резко схватил ее за плечи и поднял, после чего развернул лицом к окну. Связанные ноги подкашивались. И если бы он не поддерживал ее, девушка бы рухнула обратно на пол. Наручники звякнули. От мужчины пахло так, словно его одежда лет 10 пролежала в шкафу с нафталином. Сквозь окошко в зимнем вечернем свете Регина увидела сложенные на расчищенном от снега пятачке земли доски, хворост и поленья. Посреди всего этого находился врытый в землю не слишком высокий столб. Все это неуловимо напоминало что-то, что ей уже приходилось видеть раньше. Должно быть, в каком-то фильме. Через несколько секунд Регина поняла, что это. Поняла так отчетливо, что никаких сомнений уже не могло быть. Но все же разум продолжал утверждать, что это невероятно, нереально и никак не может происходить с ней. Такого давно не случается, уже много столетий. «Вижу, ты уже догадалась», — раздался голос стоящего за спиной. «Умная девочка. И как, нравится?» Регина ничего не ответила. Язык будто прилип к небу, отказываясь слушаться. Все тело дрожало. Горлу подступила тошнота. Мужчина небрежно ослабил хватку. Девушка упала на колени, вскрикнула от удара о доски. «Они думают, что правильно поступили, уволив меня со службы!» Вдруг яростно воскликнул он. «Этот верховный инквизитор! Что он о себе возомнил? Водит дружбу с магами! Сначала отменили казни, потом пытки. Но ничего, я всегда знал, чего хочу». Добавил также, внезапно успокоившись. «Хороший будет костерок, яркий, как в старые недобрые времена. Интересно, понадобится ли бензин? Раньше ведь как-то обходились без него». Он уже вышел из сарая, снова заперев дверь. А Регина продолжала сидеть на одном месте, ничего не видя от застилающих глаза слез. «Этот человек — чудовище, умалишенный. Она в руках сумасшедшего инквизитора. Бывшего инквизитора, но то, что он больше не на службе, не означает, что в его распоряжении нет антимагии. Даже без наручников он может заставить ее подчиняться, принудить взойти на костер, позволить привязать себя к столбу и наблюдать за тем, как у ее ног разгорается огонь, поднимаясь все выше. Пока она была без сознания, он отобрал у нее сумку с телефоном. Теперь она не сможет никому позвонить. Да и работает ли здесь связь? За городом, в снегопад. Никто не узнает, что с ней произошло. Позвонить. Она вспомнила утро. Запах имбирного чая. Голос Вероники. Маленький предмет, вложенный ей в ладони. Колокольчик. Он был у нее в руках, когда автобус остановился. А затем она его убрала. Точно не в сумку. Стиснув зубы, Регина сдвинула руки к правому боку. Начала нащупывать карман в ткани пальто, отчаянно надеясь, что инквизитор не обыскал ее перед тем, как оставить в этом месте. Кароль. Дрозд не торопился. Музей никуда не убежит, артефакт тоже. Едва ли этот предмет интересует кого-то еще. Вещи собраны, и скоро его в этой стране не будет. Он уже собирался выйти из номера, когда дверь распахнулась, и появившийся человек едва не сбил его с ног. Жесткие пальцы сдавили шею, притиснули спиной к стене. В глазах потемнело. «Какого?» — успел выдохнуть Кароль. «Мартин, что ты здесь?» «Спрашивать буду я!» — пресекая всевозможные возражения, произнес Шталь. «С какой целью Гордеев попросил тебя мне соврать? Что он задумал? Магическую ловушку расставил? Чем он собирается заняться на самом деле?» «Я не знаю», — хрипло пробормотал он. Пальцы на горле сжались сильнее. «Мне посчитать до 10?» — поинтересовался Мартин. На его лице появилась усмешка. «Нет, слишком долго. Лучше до 3. 1? Стой! Тебя должны были видеть на входе сюда!» Цепляясь за последнюю надежду, выдавил Дрозд. Не мог же Шталь войти в гостиницу без свидетелей. «Пусть это тебя не беспокоит. Я умею отводить людям глаза. 2!» Кароль сделал попытку к сопротивлению, но не смог даже пошевелиться. Казалось, время замерло, заставив его оцепенеть. Оставалось лишь смотреть в светлые глаза Шталя и ждать. Чего? Смерти? Неожиданно лицо Мартина изменилось. На нем появилось озадаченное выражение, будто тот прислушивался к чему-то, что мог слышать только он. Это дало Каролю передышку. Цифра 3 так и не прозвучала. «Фотография!» — выкрикнул Шталер, сжимая хватку. «Дай мне фотографию Регины! Быстро!» Не понимая, чем вызвано изменившееся поведение и внезапное требование, Дрозд не стал возражать. Конверт с фотографиями уже лежал в чемодане, но достаточно близко, чтобы он смог легко его найти. Отыскав нужный снимок, протянул Мартину, который тут же сдавил фото в руке, жадно в него всматриваясь и едва ли не принюхиваясь. Следующие несколько мгновений прошли еще более странно. Казалось, внутри Шталя разыгралась нешуточная борьба. Но что и чему противостояло, оставалось загадкой. Он хмурился, сжимал губы, закрывал глаза и, распахнув их, снова пытливо вглядывался в фотографию. Затем, словно что-то решив, спрятал ее в карман короткой черной куртки и, развернувшись, вышел из комнаты. Кароль огорошенно смотрел ему вслед. Вероника. Прогулка до магазина и обратно получилась довольно приятной, если не считать толпу в самом супермаркете. Люди словно обнаружили, что им нечего поставить на праздничный стол, поэтому ринули за продуктами. Я ничего особенного готовить не планировала, так что обошлась минимумом. Главное, что абрикос будет сыт и доволен. У меня же никакого аппетита так и не появилось. Снегопад продолжался. Снег засыпал деревья, машины, лавочки у подъездов. Такой белый и чистый, что хотелось поваляться в нем, как в детстве. Нисколько не заботясь о том, что можно промочить ноги, да и одежду тоже. Подходя к дому, я услышала неприятный громкий звук и поморщилась. Вроде район спокойный и тихий, но нигде нет спасения от мальчишек с петардами. Кот встретил меня в прихожей и тут же нырнул мордой в пакет, обнюхивая покупки. Если бы мог, наверняка спросил бы. «А что ты мне принесла? Хорошо, что хотя бы абрикос здесь, со мной». Вымыв руки, я прошла в кухню, поставила чайник, насыпала коту корма. Пока он с довольным урчанием опустошал миску, я села за стол, растирая замерзшие руки. которые дрожали не только от того, что я, отправляясь в магазин, снова забыла перчатки. Меня не оставляла тревога. За Дарья, за Регину. Да и эта записка с требованием продать браслет. Кто ее прислал? Как он собирается поступить, поняв, что я не намереваюсь соглашаться на эту сделку? Регина. Колокольчик оказался на месте, но едва не выскользнул из рук, скользких от холодного пота и выступившие из царапин крови. Но все же Регине удалось ухватить его двумя пальцами и легонько покачать. Она даже услышала тихий звон, тонкий, нежный, мелодичный. Вероника предупреждала, что человек, которого призовет колокольчик, должен быть неравнодушен к ней. Но у Регины никак не получалось подумать о ком-то конкретном. Из-за заволакивающего мысли тумана, в котором она искала выход из положения, выступали то хмурое лицо дедушки, как он, должно быть, разочаруется в ней, узнав о попытке побега из дома, то обеспокоенный взгляд отца. Если бы Артур был жив, она сразу представила бы его. Но его нет. Он за гранью этого мира. И если она не спасется, то скоро присоединится к нему. Дарья говорил, что ее жених был уже мертв к тому времени, когда здание, где он находился, уничтожил пожар. Для нее такой привилегии не будет. Похититель хочет, чтобы сгорела живая ведьма, а не ее бездыханное тело. Затем вдруг вспомнилось то, как она очнулась на окраине леса, раздетая, перепуганная, не понимающая, что произошло. Тогда к ней вышел человек, помощь которого она поначалу не желала принимать. Зато позже, когда от приступа мигрени в ее голове словно проворачивался раскаленный железный штырь, а свет и звуки причиняли боль, ей отчего-то не хотелось, чтобы он уходил. Регина представила его так ясно, словно видела перед собой. Высокая, худощавая, но крепкая фигура, идеальная осанка, светлые щетины на щеках, длинные музыкальные пальцы. Глупо думать, что этот человек придет к ней на выручку еще раз. В тот день их просто связали обстоятельства, и все получилось случайно. Тогда почему же он чудится так явственно, будто уже почти рядом, в пути? Спрятав колокольчик обратно в карман, Регина попыталась немного расслабить руки и ноги. Боль никуда не ушла, но слегка притупилась. За окошком стремительно темнело. Она не знала, сколько прошло времени. В полузабытие, в которое погрузилась девушка, ей казалось, будто вокруг нее уже развели костер. Яркие языки пламени лизали дерево, подбираясь к одежде, коже, волосам. Кажется, она кричала, но за многие километры вокруг не было никого, кто бы смог услышать ее. Открывающаяся дверь заскрипела, и это разбудило Регину. Огня вокруг не было. Только холод, сковывающий все ее тело, не хуже, чем наручники с веревкой. Говорят, замерзнуть насмерть не очень больно, куда легче и милосерднее, чем сгореть. «Все готово», — проговорил инквизитор. «Подождать бы до полуночи, тогда было бы еще лучше, но никак», — добавил он с сожалением. «Дочка внуков подкинула, да и жена ждет Новый год встречать, ужин готовит». Вскинув голову, Регина ошеломленно уставилась на него. Казалось невообразимым, что его сейчас дожидаются в теплой квартире, где бормочет телевизор. Из кухни доносятся вкусные запахи, а дети играют под елкой. Разумеется, для нее не было секретом, что служащие в Инквизиции тоже заводят семьи, но представить ее палача в окружении близких в нормальной жизни она не могла, как ни старалась. «Тебе пора», — сказал он, подойдя ближе, и присел, чтобы развязать ее ноги. — Только без глупостей, а иначе... Он не ударил ее, почти не тронул, но острая боль, возникшая в районе поясницы, ядовитой змеей поползла вверх по позвоночнику, прожигая спину до костей. Через несколько секунд она стихла, оставив лишь слабость, но наглядная демонстрация удалась. Регина закусила губу и не противилась, когда ее бесцеремонно вздернули на ватные ноги и повлакли к выходу. Но стоило ей сделать несколько шагов, как прикрытая дверь распахнулась, и появился тот, кого она вспоминала, пока звенел колокольчик. Регине показалось, что ей это мерещится. Силуэт Мартина в узком проеме, неуловимые движения, когда его рука скользнула в карман куртки, появившийся в ней пистолет. Инквизитор дернул девушку к себе, прикрываясь ее телом словно щитом. Он испугался и, должно быть, не успел собрать силы для новой антимагической атаки после того, что только что делал с ней. Поэтому Шталь смог беспрепятственно приблизиться к ним. Что было дальше, Регина не запомнила. будто опять потеряла сознание и очнулась лишь тогда, когда обнаружила себя крепко прижатой к пахнущему кожей, снегом и черным кофе плечу. Она бы тоже обняла его в ответ, но ее руки все еще оставались закованными в наручники. Нужно было прийти в себя, поверить в то, что она спасена, что приготовленный для нее костер никогда не вспыхнет. Вероника. За окном сгущался вечер. Звуки запускаемых фейерверков становились все громче, и по телевизору, который я все же включила, чтобы не сидеть в тишине, шли развлекательные передачи и фильмы про Новый год. В каждом из них случались чудеса, то обычные житейские, то настоящие, впрочем, в любом случае, рожденные фантазией сценаристов. Я сегодня тоже совершила чудо, создав колокольчик, но оно было не для меня. Вот если бы Дарий, вопреки всему, все же вернулся. Абрикос ушел в спальню, а я допивала второй чайник молочного улуна и размышляла о том, не лечь ли мне спать, не дожидаясь полуночи, когда послышался странный звук. Поначалу я решила, что с улицы, но скоро поняла, что из подъезда. Открывали дверь квартиры. Испугалась я не сразу, подумав, что кто-то уже успел перебрать со спиртным и перепутал двери, но звуки не прекращались. Я вспомнила про охранное заклинание и, поднявшись с дивана, направилась в прихожую. Дверь открылась, когда я почти дошла до нее. В ту же секунду меня пронзила внезапная догадка. Охранные заклинания нужно было раз в неделю обновлять, а я об этом совсем забыла. В квартиру вошел Богдан Гордеев. Он выглядел точно так же, как в тот вечер, когда предложил подвести меня в особняк Вороничей. Элегантно и дорого одет, хорошо причесан, благоухает мужским парфюмом элитной марки. «С наступающим!» — произнес Богдан, захлопывая дверь. «Надеюсь, вы сразу отдадите мне мой подарок. Я говорю о браслете». «Я догадалась», — ответила я, сцепив похолодевшие пальцы за спиной. «Если бы я хотела расстаться с этим браслетом, то согласилась бы на ваше щедрое предложение его продать. Но я против». «А сейчас уже поздно», — хмыкнул он. «Увы, теперь только в подарок». Гордеев сделал шаг вперед. Регина. «Где мы?» «У меня дома», — отозвался Мартин. «Ты ведь живешь в городе». «Мы с Инной продали особняк Розенберга. И на свою долю я приобрел тебе новый загородный дом. Неплохое вложение средств. А что, тебе не нравится?» «Нравится». Регина откинулась на спинку кресла, покрепче обхватила ладонями кружку, сделала еще один глоток. Коньяка в содержимом явно было значительно больше, чем чая. Но, учитывая, как она успела промерзнуть, это должно пойти на пользу. Ей хотелось сейчас не думать ни о чем. Ни о сорвавшемся отъезде, ни о теле инквизитора, который Шталь оставил догорать вместе с Тойотой и сараем, ни о том, что все это было проделано ее спасителем явно сознанием дела, ни о собственных планах на будущее. Мартин разжег камин в просторной, почти лишенной мебели гостиной. Тепло от него и чая с коньяком блаженно растекалось по телу. Этот огонь, который уютно трещал, освещая полумрак комнаты, был совсем другим, возрождающим, а не разрушающим. Шталь поднялся с коврика у камина, вышел и вернулся через пару минут. «Твоя ванна готова», — сказал он и решительно отобрал у нее кружку. Регина запротестовала. «Да пьешь потом, а то еще уснешь там». Она и в самом деле чуть не уснула в горячей воде. Почти никаких флаконов в ванной комнате не обнаружилось, кроме бутылочки мятного мужского шампуня. Его пришлось использовать и для волос, и как пену для ванны. Но это ничуть не испортило удовольствие. Она больше не мерзла, руки уже почти не дрожали, синяки и царапины на теле не выглядели пугающими. Так что постепенно Регина начинала чувствовать себя по-настоящему, потрясающе, восхитительно живой. Мартин нашел не только ключи от наручников, но также ее чемодан и сумку. Однако по привычке Регина взяла в ванную комнату только трусики и короткую майку, как дома. Когда спохватилась, было уже поздно. Пришлось выскальзывать из ванны и перебежками отправляться за другими вещами. Не успела. Шталь перехватил ее в коридоре. Остановившись прямо перед чемоданом, небрежно прислонился к стене. На губах ухмылка. Как он может быть таким спокойным после всего, что было, после того, как убил человека, пусть даже свихнувшегося инквизитора? Все равно. Или на него алкоголь действует, как валерьянка? «Как ты это сделала?» — спросил Мартин. «Что?» «Позвала меня». «Потом расскажу», — буркнула Регина, пытаясь пониже натянуть майку. «Неудобно получалось. Тянешь вниз — вырез становится совсем уж неприличным. Отпускаешь — задирается. А про колокольчик все равно придется рассказать. Вот только как объяснить, почему именно он стал тем, кто почувствовал и нашел ее?» «А знаешь, что я из-за тебя вынужден был отказаться от своих важных планов?» «Ну извини, что попалась в руки этому ненормальному в такой неурочный день. Ты, небось, и Новый год собирался встречать не со мной, так ведь?» «Еще бы! В баре с отплясывающими танец живота прекрасными одолисками. Или в бане?» Регина поморщилась. Его глаза смеялись. Захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым. «Какая потеря!» — фыркнула она. «Может, ты тоже умеешь танцевать?» — поинтересовался Шталь. «Слушай, пропусти меня к моему чемодану!» — потребовала она, не выдержав. «Мне нужно одеться! И прекрати пялиться!» Ей это не мерещилось. Мартин смотрел на нее слишком уж пристально и по-мужски заинтересованно. Не взгляд, прикосновение. Поднимается по коже от кончиков пальцев ног, проникает под тонкую ткань, гладит по волосам. «На тебе нет кольца!» — произнес он. «А почему на мне должно быть кольцо?» «Я слышал, была помолвка». «Это вовсе не означает, что будет свадьба. И кольцо я носить не собираюсь», — добавила она, сама не понимая, почему вообще объясняет это Шталю. «Верну его Богдану при случае». «Ну вот, только собирался поздравить», — отозвался он с прежним сарказмом. Регина вдруг вспомнила, как Мартин обнимал ее сегодня в том сарае. Так крепко, надежно, по-настоящему, как будто в самом деле за нее беспокоился. С другой стороны, если бы ему было все равно, он бы даже не услышал зов колокольчика и не разыскал ее. Как же все запутано, ведь ни родственников и ни того же Гордеева, например, она представила в тот момент, когда уже был разложен костер. А ведь это был риск, понадеяться на человека, который для нее, можно сказать, никто. «Ты уже дважды меня спас», — заметила Регина и не сразу поняла, что произнесла это вслух. «А еще ты воспользовалась моим гостеприимством и моим шампунем». «Не забудь включить это в счет». «Я, кстати, кое-что нашел в машине этого приверженца прежних методов», — сказал Шталь. Ухмылка тут же сбежала с его лица, уступив место непривычно серьезному выражению. «Так вот, ты не первая». «То есть?» — уточнила я. По полу неизвестно откуда потянуло холодом, заставив поджать пальцы босых ног. «Он уже кого-то сжигал?» «Не совсем. Решил начать с пыток. Но эта ведьма, девушка умерла в процессе. Сердце не выдержало. Именно поэтому дальше он решил действовать по-другому. Заранее выбрал место, хотел похитить ее сестру, но не успел. Ты ему подвернулась раньше. И он решил, что добыча, которая сама плывет в руки, подойдет еще лучше». «Как ты все это узнал?» «Вот из этого», — ответил Мартин и небрежно потряс небольшим блокнотом в грязно-серой обложке. «Что-то вроде заметок инквизитора, отстраненного от службы, но буквально сгорающего от желания очистить общество от скверны». Регина стиснула руки, до боли вонзив ногти в ладонь и не заметив этого. Она родилась тогда, когда тех, кто служил в инквизиции, уже не боялись. Вернее, продолжали остерегаться, но знали, что если не нарушать установленных правил, столкновения с инквизиторами несложно избежать. О том, что кому-то из них может прийтись не по вкусу современное положение дел, она даже не задумывалась. Да и другие, наверное, тоже. «Разве эту девушку никто не искал? А как же магический надзор?» — проговорила Регина. Княжевич наверняка не оставил бы исчезновение ведьмы без внимания. «Но нераскрытые дела бывают и у них», — пожав плечами, отозвался собеседник. «А знаешь что? Забудь». «Забыть?» с изумлением переспросила она. «Забыть такое? Как?» «Уж поверь моему опыту, забыть можно всякое, если не прокручивать постоянно в голове и не задаваться вопросом, почему это случилось именно с тобой. Хотя выводы сделать, разумеется, нужно». «Спасибо за сеанс психоанализа», — раздраженно буркнула Регина. Примерно таким же иронично-воспалительным тоном с ней порой разговаривал и дедушка. «А теперь, может, все-таки позволишь мне одеться?» «Меня твой вид вполне устраивает». а меня нет. Я же тебя видел и... без всего. Вот только не надо об этом напоминать. Почти безмятежное настроение, которое она ощутила, пока была в ванной, схлынуло бесследно, испарившись быстрее, чем капли воды с кожи. Планы на побег с треском провалились. Уехать подальше, как она загадывала, пока так и не получалось. Вдобавок ко всему, ее едва не сожгли заживо. Ашталь ведет себя так невозмутимо, словно ничего не произошло. Ей хотелось оттолкнуть его, пока не стало слишком поздно. Убежать прочь, скрыться. Но за окнами все еще падал снег, заметая окружающий дом лес. И Регина понятия не имела, где находится, поскольку пока они ехали сюда, уже стемнело, и следить за дорогой не получалось. Девушка сделала шаг вперед, когда Мартин снова сдвинулся с места, так что они практически столкнулись посредине широкого коридора. Налетев на него, Регина попыталась отшатнуться, но он резко, почти до боли, перехватил ее за плечи и дернул, снова притягивая к себе. Единственное, что она успела сделать, это зажмуриться за секунду до того, как почувствовала на губах его дыхание, а затем и поцелуй. Властный, сильный, бескомпромиссный. Крепкая ладонь забралась под майку, пальцы другой руки запутались в ее мокрых волосах, горьковато пахнущих мятой. Вдруг вспомнилось ощущение от прыжка с парашютом, на который ее уговорил Артур на первом курсе. Страх, перемешанный с нетерпением. Смогу? Не смогу? Шаг в пустоту, где нет ни границ вокруг, ни опоры под ногами, ветер в лицо. Зато несколькими мгновениями позже безудержный восторг, захлестывающий, не оставляющий ни малейшего сомнения в правильности собственного отчаянного и, несомненно, рискованного поступка. Сейчас было так же, как и тогда. Никаких колебаний, ни единой мысли о том, что в будущем придется пожалеть о содеянном. Только не в эти минуты, когда до земли еще далеко, а каждое движение навстречу дарит невероятные чувства свободы, от которого хочется кричать во весь голос. Вероника. Стрелки часов приближались к полуночи. За окнами уже взрывали петарды, запускали в небо фейерверки, готовились открывать шампанское. Там шла нормальная жизнь обычных людей, да и представители магического сообщества тоже. Насколько я знала, многие из них предпочитали отмечать праздники с размахом, где-нибудь за городом, с тщательно продуманными красочными иллюзиями, необычными развлечениями и прочими спецэффектами. Видимо, к Богдану Гордееву это не относилось, потому что в данный момент, когда все остальные ждали наступления Нового года, он стоял за моей спиной с ножом в руке и ждал, когда я открою сейф. Холодное лезвие ножа прижималось к моей шее сзади, и можно было догадаться, что в сплав, из которого оно изготовлено, добавили зачарованное серебро, как в блокирующие магию наручники и решетки инквизиторской темницы. Напрасные меры предосторожности в моем случае, но о том, что мой магический резерв на ближайшее время исчерпан, он не знал. «Зачем тебе этот браслет?» — спросил я. «Да, мы перешли на «ты». Как-то странно уважительно обращаться к человеку, который угрожает тебе ножом». «Это мое дело», — буркнул в ответ Богдан. В его голосе прозвучало нетерпение, а нож слегка надавил на кожу, прочертив короткую линию и выпустив несколько капель крови. «Поторапливайся». «Уже почти открыло», — пробормотала я, резко втянув воздух, чтобы не вскрикнуть от боли. «Пустяки, абрикосы посильнее царапает. И для чего я, спрашивается, тяну время?» «Дарий не появится. Моя магия недоступна. Рискованно и глупо. Последний замок, который могли открыть только я и Княжевич, щелкнул. Я просунула внутрь сейфа руку и практически сразу нащупала браслет. Ощущение от этого прикосновения напомнило о том, как я впервые его надела. Тогда это получилось почти случайно, и рядом был Дарий. Новый звук на улице оказался особенно громким. Я вздрогнула и непроизвольно зажала браслет в ладони. Вслед за первым последовали другие. Казалось, там кто-то бил в гигантский барабан. Да в таком шуме моих криков никто не услышит. А если, как иногда советуют, вместо слова «помогите!» закричать «пожар!» «Что за...» — чертыхнулся Гордеев, на мгновение убрав нож. Я обернулась и, не веря своим глазам, уставилась на серо-голубые оконные занавески, по которым ползли языки пламени. Справившись с первым шоком, я заметила, что ткань от этого вовсе не сгорала и даже не плавилась. Как такое может происходить, да и откуда этот огонь вообще взялся? Впрочем, меня не могло не обрадовать то, что мужчина выглядел не менее озадаченным. Правда, ненадолго. Почти сразу он резким движением приставил нож к моему горлу. Я зажмурилась. «Сейчас же останови это!» — грубо потребовал он. «Как?» — выдохнула я. «Стихийный дух, огненный. Я ведь говорил тебе про свойства рубинов. Ты его призвала. Заставь уйти!» «Никого я не призывала!» Я вспомнила, как Богдан в самом деле что-то такое говорил, но на тот момент я не придала значения его словам. Наверное, зря. Тогда знала бы, что делать. Спирали огня продолжали плясать на шторах, постепенно перетекая на мебель и приближаясь к нам. Завораживающее и жутковатое зрелище. Я ощутила прикосновение жара к коже, когда пламя оказалось совсем близко, задев подол платья. В следующее мгновение оно взметнулось вверх, почти полностью скрыв четырехугольник окна. Лезвие у моего горла нагрелось, а удерживающая нож рука дрогнула. Я дернулась в попытке вырваться, и, не устояв на ногах, рухнула на пол. Дверца сейфа со стуком захлопнулась, но браслет я так и не выпустила. Теперь огонь был совсем рядом, однако дальше не двигался. Я, приподнявшись на локтях, с ужасом осматривалась по сторонам, когда в пламени показалась голова черно-желтой ящерицы. Немигающий взгляд ее поблескивающих янтарных глаз устремился на меня. «Саламандра!» — прошептала я, теперь уже не сомневаясь, что вижу перед собой элементаль огня. Своенравный дух, обликом похожий на ящерку или маленького дракона. Значит, я в самом деле вызвала ее при помощи рубинового браслета и своих мыслей о пожаре, весть о котором привела бы людей мне на выручку. Свою роль сыграли громкие звуки за окном, ритмом, похожий на барабанный бой, ведь именно так когда-то призывали стихийных духов. «Помоги мне!» Я скорее почувствовала, чем увидела, как попятился назад Гордеев, готовясь выбежать из комнаты. Но пламенные завитки оказались быстрее. Они вихрем ринулись вперед, обгоняя его и перегораживая путь. «Что с ним сделать?» — услышала я беззвучно заданный вопрос. «Уничтожить? Пощадить?» Саламандра продолжала смотреть на меня, ожидая ответа. Я перевела взгляд на человека, окруженного кольцом огня. Он не пытался сопротивляться. Видимо, против порождения стихии магия бессильна. «Отпусти его», — твердо произнесла я. «Пусть уходит и больше никогда не возвращается. Забудет обо мне». «Как скажешь», — отозвалась элементаль. Пламя отступило в сторону, пропуская Богдана к выходу из квартиры. «Я выполню еще одно твое желание, а ты отдашь мне то, что хотел забрать он». Догадавшись, что она говорит о браслете, я кивнула. «Дарий, пусть он вернется невредимым и поскорее». Загадала я то, чего желала все эти дни. Мне хотелось верить, что элементаль в самом деле способна это исполнить. Спустя несколько секунд я почувствовала прикосновение, горячее, но не обжигающее. Оно скользнуло по волосам. Лизнула с кожи капли крови от пореза, обвелось вокруг запястья. Я разжала ладонь и в последний раз увидела, как ярко горят рубины на браслете в свете пламени, которое облекло и поглотило его. Можно было понять, почему этот предмет стал платой за мое спасение и желание, ведь с его помощью кто-то мог вызвать стихийных духов снова, и не всегда для благих дел. Прибегала ли к этому моя мама, чьим амулетом был браслет, неизвестно. Саламандра исчезла. Пропал огонь, не оставив ни малейшего следа. Я поднялась на ноги и с надеждой бросила взгляд на дверь, как будто ожидала, что вот-вот в нее войдет Княжевич. Но появился только Абрикос. Радуясь, что с котом все в порядке, я подхватила его на руки, прижала к себе, уткнулась носом в густую рыжую шерсть, больше не сдерживая слез. Где-то били куранты. Взмывали в небо огни фейерверков и шипели в бокалах пузырьки шампанского. Регина. «За Новый год!» — провозгласил Мартин, поднимая бокал и кивая на второй, стоящий на прикроватном столике рядом с ней. «Опять коньяк?» — сморщив нос, ответила Регина. «Нет, бурбон, не в твоем вкусе?» «Я бы предпочла сначала одеться». «Вот выпьем, а потом оденешься», — произнес Шталь с таким видом, будто хотел сказать. «Опять ты за свое». Регина потянула на себя тонкую гладкую простыню. Взяла бокал и, слегка стукнув им о бокал Мартина, отхлебнула немного. Припухшую нижнюю губу тут же защипала. Прокусил он ее, что ли? Или она сама это сделала в своих усилиях сдержать крики? Теперь же не определишь. Волосы спутались так, что из чемодана нужно было добыть не только одежду, но и расческу. Регина попыталась подняться, однако Шталь, разгадав ее намерение, не позволил. Повалил обратно на кровать, прижав тяжестью своего тела. Целуя ее, он не закрывал глаза при разном освещении и настроении этого человека, казавшиеся то темными, то светлыми. Странные глаза, в которые было страшновато смотреть, но и взгляд отвести не получалось. А вот волосы его при ближайшем рассмотрении и на ощупь оказались очень мягкими и даже вьющимися. «Допивай!» — выдохнул он через несколько минут, неохотно выпуская ее. «Куда тебя отвезти утром? В город?» «Я не...» — начала Регина, но тут же замолчала. «Возможно, побег в самом деле не лучший выход. Нужно поговорить с дедом, объяснить ему, что она хочет жить своей жизнью, найти работу, а не становиться пешкой в его играх, соглашаясь на очередное предложение стать женой кого-то, кому не хочется портить отношения со старшим Вороничем. Да, а ты? Какие у тебя планы?» «А у меня самолет», — отозвался Мартин, покручивая в длинных пальцах бокал. «В Бухарест. Но я вполне успеваю завести тебя домой и кое с кем встретиться». «Ты надолго уезжаешь?» «Как получится». Он откинулся на подушки, не глядя на девушку, которая, снова завернувшись в простыню, выскользнула из комнаты. В коридоре Регина обнаружила, что все еще держит в руке бокал, и залпом допила его содержимое. И в доме, и вокруг него было тихо, а снегопад наконец-то прекратился. Дарий. Город встретил его праздничными огнями, шумом и огромными сугробами. Хорошо хоть что доехать удалось. Впрочем, дорога заняла куда больше времени, чем при другой погоде. Он был за рулем, а напарник почти все время проспал на заднем сиденье. В какую-то минуту и Княжевич начал засыпать. Едва избежал столкновения с тяжелым грузовиком. Еще бы чуть-чуть и... Несколько раз Дарий пытался позвонить Веронике, но не получалось. То ли из-за праздника, то ли по вине сильного снегопада. Хотелось прибавить скорость, чтобы поскорее вернуться, но даже это невозможно было сделать. На чем там летают волшебники в книгах? На метлах? Он сейчас, пожалуй, и на пылесос бы согласился. Вспоминать о командировке не хотелось. Гадкое место жительства, украденные телефоны, люди, которые не хотели отвечать на вопросы, прикрывая кого-то. Им все же удалось выяснить, кого именно. Но для этого пришлось погрузиться в столь мерзкое болото, что, казалось, не осталось даже сил на обратную дорогу. Но задерживаться никому из них не хотелось. Хоть и пришлось встретить Новый год в пути, каждая минута приближала к дому. Княжевич разбудил и высадил напарника, запоздало поздравив с праздником. После этого все же позволил себе поехать чуть быстрее, чем разрешалось зимой в городе. Остановившись во дворе, потер заросшую щетиной щеку и выскочил из машины. Торопливо направился к дому. Хотелось поскорее выяснить, что означал тот импульс, который он почувствовал от обручального кольца некоторое время назад. Короткий, но все же. Неужели с Вероникой что-то случилось? Она стояла возле подъезда, пряча ладони в карманы пальто. Увидела его и побежала навстречу. Дарий раскинул руки и, спустя несколько показавшихся слишком долгими секунд, уже обнимал ее, целовал холодные от мороза губы, слышал сбивчивый шепот, в котором различил что-то про духов и артефакты. Об этом следовало узнать поподробнее, но главным сейчас было другое — то, что Вероника жива, она здесь, рядом, а еще их обоих ждет дом, в окне которого горит свет и сидит на подоконнике большой рыжий кот. 1 января. Утро. Кароль. Когда-то он стремился выиграть в состязании охотников за артефактами. Позже смирился с тем, что это едва ли произойдет, но все же периодически представлял себя победителем. Меньше всего он ожидал, что это случится, когда решение о том, чтобы бросить данное занятие, уже будет принято. Его победа не принесла ни радости, ни удовлетворения. И Шталь, и Гордеев не только не выиграли. Они, можно сказать, в последнюю минуту вышли из соревнования, не предъявив ничего. Все, кто делал на них ставку, просчитались. О причинах умолчали оба. Вид у Богдана был не ахти. И, не дождавшись окончания общей встречи участников, он убежал на поиски мага-целителя, который специализировался бы на лечении ожогов. Что же касается Мартина, тот выглядел чуть более задумчивым, чем обычно. Даже поздравил Кароля с победой, но фотографию с Региной так и не вернул. Дрозд решил задержаться в городе еще на один день. То ли понадеялся встретить девушку еще раз, то ли просто чувствовал себя слишком уставшим после ночного визита в музей. Призраки там не водились, охранник вообще задремал после выпитой им большей части содержимого ящика дорогого алкоголя, совершенно случайно найденного недалеко от входа. О том, что к этому приложил руку похититель, наверняка догадались позже. Но на тот момент премия победителя уже была получена, а предмет выставлен на аукцион. Впереди ожидало возвращение в Польшу, затем встреча с близкими, привычная работа с книгами. Все возвращалось на круги своя. Однако что-то за эти зимние дни и ночи изменилось бесповоротно. Конец книги. Текст читали Олег и Галина Кейнс.